мы сейчас идти в дом танцев. Мы, шатаясь, поднялись на ноги и побрели в его дансинг. Впрочем, когда мы туда добрались, я увидел, что это усилие, мы прошли с полсотни шагов, а то и больше, сильно утомило моего спутника. Совсем задохнувшись, он сразу рухнул на свой богато разукрашенный трон. — Иди сначала научи все маленькие-маленькие люди, — сказал он и замахал руками на толпу князьков и советников. — После и я танцевать тоже. Я обозрел смущенно переминавшихся с ноги на ногу советников, которых мне предстояло учить, и решил, что самые сложные па-конги им сейчас не по силам. Ну, по правде говоря, я начинал думать, что сейчас эти па, пожалуй, не по силам и мне самому. Поэтому я решил, лучше удовольствуюсь тем, что покажу им только последнюю, заключительную часть танца, ту, где все танцующие выстраиваются в цепочку один за другим и ходят вокруг зала змейкой, как поведет тот, кто оказался первым. Весь зал замер, когда я предложил 22 советникам подойти ко мне на середину зала. И наступила такая тишина, что слышно было, как шелестят на ходу шелковые одежды государственных мужей. Я установил их всех за мной так, чтобы каждый держался за талию стоящего впереди. Потом кивнул оркестру, музыканты с жаром заиграли мелодию в ритме конги, и мы пустились в пляс. Перед тем я очень старательно объяснил моим ученикам, что им надлежит повторять каждое мое движение. И они это неуклонно выполняли. Однако очень скоро я обнаружил, что в винном погребе Фона утонули все мои познания о конге. Лишь одно прочно сохранилось в памяти, что в какую-то минуту надо взбрыкнуть ногой, выбросить ее в сторону, и мы пошли кружить по залу. Оркестр наяривал вовсю, а мы выделывали свое: шаг, два, три, ногу в бок, шаг, два, три, в бок. Мои ученики без особого труда повторяли это нехитрое движение, и так мы торжественно кружили по залу, и все их пышные одежды шелестели в лад. Я отсчитывал такт и в нужную минуту выкрикивал «брык», чтобы им легче было сообразить, когда надо дрыгнуть ногой. Но они, видимо, восприняли мой крик как непременную часть танца, нечто вроде обрядового припева, и хором начали выкрикивать это «брык» вместе со мной. Поглядели бы вы, что творилось с нашими многочисленными зрителями. Они вопили от восторга, а всевозможные члены свита Фона, добрых 40 его жен и несколько отпрысков постарше, кинулись к нам, чтобы тоже потанцевать вместе с государственными деятелями, и каждый новый танцор становился в хвост нашей колонны и подхватывал припев вместе со всеми. «Раз, два, три, брык!» — вопили советники. «Раз, два, три, я!» — визжали жены. «Раз, два, три, и!» — пищали дети. Разумеется, Фон никак не мог остаться в стороне от такого веселья. Он с трудом сполз с трона и, опираясь на двух человек, подстроился к концу колонны. Его движения не совпадали с дружными движениями остальных. Но веселье это ему ничуть не убавляло. Я все водил и водил их вокруг зала, пока у меня не закружилась голова, и мне стало казаться, что стены и потолок вздрагивают в такт прыжкам и крикам. Тут я почувствовал, что мне не худо бы глотнуть свежего воздуха, и вывел всех во двор.